Я, Салазар Слизерин. Глава 1. Попал, так попал. Уй-ой-о, как больно. Тело болело и ломило, магия не помогала от слова никак. Вокруг все было такое огромное, будто я снова стал мелким маридом без возможности увеличения. Попытался сфокусировать зрение, но увидел перед глазами лишь здоровенную женскую грудь, из которой сочилась белесая жидкость с весьма интересным запахом. Тело на автомате присосалось к ней и в рот полилась вкуснейшая амброзия. «Ммм, как приятно!» Закончив с одной груди, я тут же переключился на вторую, пока не высосал досуха. Сыто отрыгнув, я отрубился, стресс для меня оказался слишком большой. Только что я был довольно крупным, а сейчас, очнувшись, я понял, что не могу толком двигаться. Вернее могу, но едва я приподнял руку, как понял, что она принадлежит человеку. Тут я офигел и обкакался. Блин, так стыдно было. Не имея возможности помочь себе магией, она вела себя как-то странно. Впрочем, это можно списать на неожиданное вселение в тело. Кстати, а какое мне досталось тело? И самое главное, сохранил ли я свои силы, будучи джинном? Я прекрасно чувствую себя бесплотным духом вне тела. Судя по всему, меня вселило в младенца. Человеческого младенца. Бл, сух, пи. Тварь, блин, мордук, сволочь, удружил, блин. Я теперь человек, но я не умирал и мою бессмертную оболочку души никто не отбирал. Отъем даже части души, это невероятная боль, несравнимая ни с чем иным. Никакие пытки тела и рядом не стоят с пытками души. Впрочем, я не чувствовал дискомфорта, никакого, не считать же большим неудобством мокрые пеленки. Привычно скользнув в медитацию, я в полной мере ощущал свою душу. Спустя несколько часов, за которые мне успели еще дважды поменять пеленки и покормить, я осознанно открыл глаза и удовлетворенно выдохнул. Моя душа не повреждена, никак вроде. В любом случае это надо проверить. Правда, туда добавилась парочка каких-то надстроек, назначение которых я не понял, но я пока не ощущал ничего вредного для себя. Поэтому я решил, что с ними разберусь позднее. Не мешают и ладно. Мой распорядок дня был до ужаса однообразен и скучен. Сон, женская грудь, сон, грязные пеленки, снова грудь, сон. Когда я не спал, то пытался почувствовать магию и это получилось. Но видеть свой ноус я не мог по двум причинам. Во-первых, не было зеркала, во-вторых, смотреть пункт 1. Мои перемещения были строго на руках чуть смуглой женщины. Мои глаза постепенно привыкали к свету, и я мог рассматривать окружающую обстановку. Получалось не очень, мать не часто выносила меня гулять на улицу, а когда выносила, я дрых без задних ног. Придется ждать не меньше полугода, прежде чем я смогу внятно рассматривать окружающую среду. Да и заодно стоит начать использовать магию, но очень осторожно. Тело детское, поэтому все процессы в нем очень легко повредить, а латать тело младенца – это очень трудно. Моя мать носилась со мной, как с писаной торбой. С одной стороны это нормально для любящей матери, а с другой, не давало мне нормальной возможности заняться собой. Стоило мне начать пытаться встать на свои ноги, как она мигом подбегала ко мне, пыталась либо накормить, либо уложить спать. И как только она не уставала так за весь день, тело ребенка, в которое я угодил, не отличалось физической силой, поэтому мне, буквально, невыносимо снова и снова ложиться спать. Физически я уставал очень быстро. Можно было бы, конечно, обойтись заклинанием, которое отгоняет сон, но, как я уже говорил, тело диктовало свои условия. Полгода лежачего состояния без возможности хоть как-то нормально двигаться, довели меня до состояния тихого бешенства, что провоцировало непроизвольные магические выбросы, которым почему-то очень радовали родителей. По крайней мере, радость в мужском и женском голосе неподалеку от меня я различал четко. Выбросы были мощными, даже иногда слишком. Пожалуй, это было единственное, что мне было пока доступно из магии. Причем они не повторялись. Мама и папа, как я понял, жутко уставали, латая последствия, но были довольны как мытые слоны. Однажды со скуки я полностью убрал волосы у своего отца с головы, а у него была шикарная окладистая темно-серая борода, за которой он тщательно ухаживал. Недовольство этим поступком он высказал громко и матом, но на меня смотрел с любовью, из-за чего мне стало немного стыдно. Чуть-чуть. Детское тело с самого рождения обладало кучей недостатков, главный из которых – невозможность как-либо полноценно заниматься магией. Нет, думать я мог, а еще, к своему счастью, я различал язык, на котором говорили люди в доме. Язык был английским, Видать, выпитый в прошлой жизни эликсир до сих пор помогает мне понимать любую речь. Получается, что я ассимилировал этот эликсир, превратив его в ме. Все-таки я был джинном, у которых тела состоят из самой магии, поэтому ме или надстроек души, там могут быть десятки. Если да, то это круто. Получается, что я и сейчас смогу понимать любой язык, на котором говорят люди и прочие разумные. Если нет, то ничего страшного. Обучение у великого мастера Франциска и бывшей главы Совета 12 Серой Земли Садкаличиты мысли я не забыл. Сложно забыть что-либо, на протяжении веков активно практикуя магию разума. В этом случае, даже полная бездарность хоть что-нибудь да узнает. Выучить новый язык с помощью этой магии можно буквально за час, а истинные мастера магии разума вовсе за секунды скачивают знания языка у носителя и говорят так, будто всю жизнь знали язык. Исключение – это языки демонических и светлых планов, там надо либо перемещаться в их план или учить по старинке. Впрочем, можно и тут смухлевать, а именно вызвать демона и заставить его передать тебе знания любого языка, даже если носителей в живых нет уже тысячи лет. Именно так сработал креол по книге с Ванессой. К слову, интересно, как там все закончилось. Нормально ли Ванесса ли воспитает креола младшего? Рутина, тянущая день ото дня, постепенно сходила на нет. Моя мать все чаще гуляла со мной по живописному парку, где я чувствовал себя наполненным магией по горлышко. Видимо, местный магический фон довольно высок, раз мое седьмое начало буквально поет от наслаждения. Так как делать все равно было особо нечего, то я слушал разговоры родителей и множества родственников, которые часто посещали наш дом, а вернее замок. Да-да, именно замок. Причем построенный как минимум в средние века. Я досконально историю не помнил, да и не ставил себе такую задачу, но стиль замка был довольно старым, если не древним. Гуляя по лужайкам, под естественно, строгим конвоем в виде рук мамы, я вдоволь насмотрелся на свое жилище снаружи. Конечно, будучи совсем мелким, я толком не мог оценить масштаб, но даже так, это было внушительно. Так вот, при разговорах между собой, родственники особо не стеснялись, и я многое узнал. Например, мое новое имя – Салазар Слизерин. Когда я услышал к себе ласковое «Салли Слизерин», то на краткий миг потерял самообладание и тупо открыл рот, чем не замедлила воспользоваться одна тетя, судя по ауре, сестра мамы, закинув мне в рот что-то сладенькое. Салазар Слизерин – это основатель школы чародейства и волшебства Хогвартс. Когда-то, очень давно, я читал эту детскую сказку, где фигурировало это имя, причем не в самом лучшем свете. Так как свободного времени у меня навалом, я погрузился в свои чертоги разума, скрупулезно выискивая среди бесчисленных воспоминаний нужные. Наука Франциска довольно быстро позволила мне найти нужное, но проблема была в том, что память моей первой жизни была довольно расплывчатая и фрагментарная. Как я не концентрировался на воспоминаниях прошлого, слишком сильно я концентрироваться не мог. От ментальных усилий жутко болела голова, и исцелить мигрень в моем состоянии было невозможно. Я помнил бытие человеком, вспомнил и эту детскую сказку, но многие детали упрямо ускользали от меня. Я помнил, что эта сага была о мальчике, пережившем смертельное заклинание от довольно могущественного волшебника. Помнил, что тот, чье имя я сейчас ношу, был довольно одиозной личностью, но, безусловно, талантливым магом и одним из сильнейших в своем поколении, умел говорить со змеями, что считается темным даром. Странно. Впрочем, я отвлекся. Вместе с еще тремя волшебниками в будущем, я построю магическую школу, где в подвале организую тайную комнату, где будет жить Василиск, здоровенная змеюка размером с поезд, да куча невероятно ядовитая и обладающая способностью парализовать жертву, невзирая на защитные поля. У Диарга Василиски тоже водились, но в специальном вольере, дабы никому не повредить. До них, как, впрочем, и криочервей с пожирателями разума или обезумевшими стихийными элементалями, нас допускали исключительно в присутствии как минимум двух великих магистров, сиречь архимагов. Но вернемся ко мне любимому и истории. Также впоследствии мой потомок, Том Марвалоредду, известный в будущем как лорд Волан-де-Морт, подомнит под собой целую страну, а помрет от собственного заклинания, отраженного шрамированным парнем-недоучкой. Ну что же, я примерно понял, в какой мир попал. Однако вопрос, почему именно в едва родившегося младенца, да еще Слизерина? Не то, что я был против, впрочем, я настолько далеко от канонных событий, что можно о них особо не беспокоиться. Ладно, Что-то уморился я. Пора спать, утро вечера мудрени. Интерлюдия замок Слизерина. Немолодой мужчина с шикарными антрацитовыми волосами задумчиво мерил шагами собственный кабинет, предаваясь раздумьям. Напротив него в богато украшенном золотой нитью кресле сидела молодая женщина со спящим ребенком. Малыш дрых без задних ног, изредка что-то лопача, но женщина бережно держала ребенка на руках. Невероятно. Наш малыш растет невероятно могучим волшебником. Только за эту неделю количество выбросов достигло 20, причем довольно сильных. Это же чудесно, Жулия. Я так рад. Если мы обнародуем эту информацию перед аристократами, к нему очередь выстроится из желающих породниться. Род Слизерин будет на вершине. Даже эти отмороженные наглухо некроманты Певереллы, как минимум, заинтересуются нашим мальчиком. Что нам тогда делать, Альдерон? Чуть крепче прижала она к себе сына. Растите и учить Салазара, чтобы он стал самым сильным магом. У тебя есть предложение? Я в неплохих отношениях с боевым родом Гриффиндор. Эти маги-наемники будут делать то, за что им заплатят. Ао, это хорошо. В таком случае нам надо дождаться, пока Салазар не подрастет, и отдать его на обучение к Гудвину Гриффиндору. Верно, плюс у него жена беременна, как я понял, тоже мальчиком. Думаю, что когда дети подрастут, то станут хорошими друзьями, а там чем мать магия не шутит. Ты серьезно? Да. Кстати, как там Салазар? Все с ним хорошо? Ой, как будто ты не знаешь. Мальчик растет могучим магом, много ест, много спит, а когда не спит, то своими глазами пытается рассмотреть буквально все. На редкость спокойный малыш. Я-то настраивалась на почти бессонные ночи, а тут такой подарок. Правда, днем он довольно активен, но это даже хорошо. Ну, это нормально. Что говорит наш целитель о здоровье парня? Целитель Михаэль говорит, что физически ребенок абсолютно здоров. Магически тоже, но это мы и так знаем. Насчет его разума сказать он ничего не может, ибо вредно залазить к нему в голову. Вот лет через 8-10, когда личность более-менее сформируется, тогда можно будет проверить разум мальчика, но что-то мне подсказывает, что все будет в порядке. Отлично, я как раз подыскал ему неплохую партию. Уже, чуть недовольно протянула женщина, тебе не кажется, что для Салазара это слишком рано? Ну я же не под венец его тащу с кем попало, тем более что Рикард Коктевран сам пока обдумывает мое предложение. Коктевран, самый лучший мастер разума и спирит на Альбионе, прищелкнула свободной рукой женщина, умудряясь качать на другой малыша. Именно. Пусть его дочка чуть старше нашего мальчика, но, как я уже говорил, Рикард только обдумывает мое предложение. Лет через 5 начнем мальчика учить магии, и заодно проведем положенные ритуалы на камне рода. Альдерон, неужели это обязательно делать так рано? Пускай Салазар подрастет, дадим ему нужную литературу. Сам же знаешь, магическое ядро до 15-17 лет нестабильно и должно развиваться естественным образом. Знаю, неожиданно хмуро ответил муж, но если не дать Салу защиту, то он легко может умереть, даже в нашем особняке. Сама же в курсе, что ребенок получился только с тобой. У остальных были сплошь выкидыши или мертворожденные. Хвала магии, что он родился живым и здоровым. Салазар единственный шанс дать новую жизнь моему роду. Делай, как знаешь, но лично я против, устало ответила мать, продолжая качать мальчика. Понимаю, что это может быть вредно, но, с другой стороны, подпитка от родового алтаря усилит наши, а, следовательно, его родовые дары. Парсилтанка и склонность к темной магии, слегка скривилась женщина, неосознанно прижимая малыша к своей груди. Тот недовольно заворчал, но тут же успокоился. А еще некромантия и магия крови, с жаром воскликнул Альдерон, но тут же замолк, увидев, как его сын недовольно заворочился в руках женщины. Дар некроманта опасен, Альдерон, как и любой другой вид магии, парировал мужчина. Нет плохой магии или доброй, только сам маг решает, как ему использовать волшебство. К слову об этом, думаешь зря, я взял тебя в жены, моя семья чистокровные волшебники, снявшие клеймо предателей крови. Я в курсе семейной истории, немного холодно ответила женщина. Тогда тем более ты должна понимать, как эти ритуалы важны для будущего нашего рода. Так я и не прошу от них отказываться. Просто дай возможность Салазару пройти их немного позднее. Ладно, чуть сдулся мужчина, я тебя понял. Конец интерлюдии. Детство, воистину веселая пора. Всего 2 года мне потребовалось, чтобы начать разрабатывать голосовые связки для обучения речи. Сейчас я учусь ходить, по привычке помогая себе магией, из-за чего в моей комнате поставлен ограничительный барьер, не дающий мне покинуть узилище, если в комнате нет взрослых. Слава магии, я семимильными шагами восстанавливал свой близкий к идеалу контроль над магической силой и теперь летаю по комнате, причем строго над мягчайшей периной. Падать туда было одно удовольствие. Помню, как я напугал этим поступком мать, которая зашла в комнату, чтобы покормить меня. Она сначала чуть не крикнула от испуга, но потом обрадовалась и позвала моего отца. Тот, к слову, снова вырастил свои волосы, был в немалом шоке и бормотал молитвы магии за столь талантливого в моем возрасте ребенка. После той веселой выходки в моем присутствии находилось как минимум двое человек, судя по ауре очень слабых магов, которые толком не могли зажечь светляк, стандартное заклинание для неофитов. Мать и отец носились как на скипидаренные, но рано или поздно все заканчивается. В возрасте 4 лет, только человек-скорпион знает, с каким трудом дождался этого возраста, я смог начать нормально работать над своим магическим началом, сплетая не только сырые выбросы маны, но проводить тонкие манипуляции посредством телекинеза. К слову, тот же телекинез стал даваться мне еще проще. Впрочем, до архимага Шамшуддина мне было пахать и пахать. Этот лысый кушет мог телекинезом заменить практически все что угодно, кроме нескольких областей искусства магии. Что вообще может телекинез? При известной фантазии много чего. Что такое телекинез? Имея уйму свободного времени, я размышлял о магии в целом, и конкретно об этом направлении магической науки. Телекинез – это манипуляции твердыми объектами, то есть можно телекинезом двигать камни, пусть это и довольно грубый пример. Телекинез – один из самых простых способов для волшбы, но в любом искусстве есть сложности. В демонологии, например, вызвать демона очень легко, а вот заставить его делать, что нужно. В телекинезе же – просто манипулировать, скажем, камнем, а вот молекулами, и так во всем, что касается магии. Для каждого искусства что-то свое. Даже, казалось бы, в простом как лом умении, можно найти куда расти и стремиться. Тем временем мои отец и мать явно подумали, что маленький гений и начали учить. Сразу после моего 5-го дня рождения я получил в подарок от обоих по книге. Я уж обрадовался, что наконец-то смогу учиться магии по местной системе, как меня жестко обломили. Это была книга сказок. Сказок, сука. По ним я должен был научиться читать и понимать прочитанное. Блин, я ненавижу детские сказки. Однако, мое развитие поперло в гору семимильными шагами. Быстро поняв, что сказки мне не интересны, на меня насели плотнее. Мать и отец пытались заинтересовать меня различными игрушками, которые максимум годны на начальные артефакты. Уж я постарался показать различные виды своих магических выбросов. Призыв огня, иллюзии, метаморфизм и многое другое. Мои родственники чуть ли не на руках меня носили, а отец с мамой едва не кипятком писали от счастья. Все приговаривали, что как волшебник, я стану сильнее самого Мерлина, который, как выяснилось, умер в год моего рождения во время схватки с кем-то ужасным. Вообще хотелось бы пообщаться со столь легендарной личностью, но не вышло. Впрочем, ладно. Часто, когда отец и мать думали, что я сплю, они разговаривали о моем будущем. Тема того, куда и к кому я пойду обучаться, висела над ними дамокловым мечом. Отец предлагал никуда меня не отправлять, а принимать учителей здесь, в родовом замке Слизеринов. Мать стояла на том, чтобы обучался магии всесторонне и у лучших учителей. Отец был согласен насчет лучших, но все равно боялся за меня. Список учителей, достойных по мнению родителей учить самого великого меня, был довольно приличным. Первым из них был некий Кощей Бессмертный, великий некромант, живущий уже черт знает какое столетие где-то на востоке Руси. Другим кандидатом был Ли Сунь Син, могущественный китайский архимаг, коптящий небо уже 4 век. Еще один достойный учитель был в Японии, Маригани Димата, самый сильный демонолог на восточных островах. Еще одна фамилия была мне относительно знакома. Некий Шарль Фламель, архимаг боевой магии, известный своими бесчеловечными тренировками, но в то же время не менее могущественными учениками, в числе которых был сам Стивен Сомера, итальянский волшебник, создавший собственный магический род, будучи простым магом без каких-либо родовых даров, как местные называли склонности к определенным видам магии. Он, судя по описанию от моего отца, был весьма одаренным и, следовательно, крайне сильный маг, связываться с которым не рискнут даже отморозки-певереллы, а они те еще отбитые на кукушку некроманты. Мать настаивала на Шарле Фламеле. Во-первых, он ближе, а во-вторых, берет просто деньгами. Да-да, деньгами, то есть серебром, златом и драгоценными камнями. Прочие учителя были более жадными и помимо обычных денег, еще требовали знаний моего рода. Равноценные обменники, так про них говорил отец. Впрочем, их тоже можно понять. В итоге мои родители договорились на том, чтобы для начала просто пригласить Шарля Фламеля в наш дом, и чтобы он посмотрел на меня и вынес вердикт. Однако обучать меня магии они условились начать как минимум в 5-6 лет, пока мои магические каналы полностью сформируются и меня можно будет нормально учить, то есть лет в 10-12, если верить словам отца. Параллельно с разговорами об обучении магии у столь могучего волшебника, меня начали учить счету, этикету, истории и многому другому. Особенно меня удивил отец, который начал читать мне кодекс рода Слизерин. Видимо, он что-то хотел мне сказать или показать этим, но е-мое, мне в этом теле скоро 5, пусть и мой абсолютный возраст больше 5000 лет. Однако, несмотря на это, слушать голос отца было приятно, да и информация, даваемая мне, была довольно любопытной. Перво-наперво, как я понял из повествования, мне в возрасте 7-8 лет надо пройти ритуал на камне рода, где покровитель рода Слизерин даст мне свое покровительство. Подозреваю, что этот ритуал будет как-то связан с духами, которые буквально облепили весь внешний периметр дома. Я из любопытства пытался подозвать к себе одного из них, но он проигнорировал меня, продолжая висеть за небольшим куполом, прекрасно видимым магическим зрением. Само это зрение видело множество линий, проходящих под землей нашего замка, концентрируясь где-то в глубине, выдавая довольно мощный фон магии. Если бы не это, я бы решил, что к замку привязан полноценный магический элементаль, питающийся от линий магии, проходящих сквозь меридианы планеты. Но на деле все оказывалось несколько проще и сложнее. Духи не могут прожить без энергии, которая струится от той же линии или драконьей жилы, как их тут называют. Замок стоит как раз на пересечении трех из них, что делало его хорошим местом для магически одаренных существ и духов, питающихся магией. На мое 7-летие, я уже прочитал половину книг в местной библиотеке, хотя она и не была особо крупная. Все же замок Слизерина не мог похвастать большой библиотекой, так наш род был не особо богат и знатен. Отец был непризнанным мастером в магическом сословии и довольствовался долей обычного мага, пусть и не самого сильного, но и не слабого. Да и денег у него было не очень много, так что Салазар Слизерин, то есть я, не бедняк, но и не богач. Возвращаясь к моему обучению, я воздавал хвалу Доппелем и моим способностям, взращиваемых с прошлой жизни. Отец нарадоваться не мог на столь магически сильного ребенка, это я о себе, хе-хе, и вовсю старался поощрять мою тягу к знаниям, но в то же время он часто говорил о долге детей перед родителями и потомками. Вообще, стоило мне начать нормально выражать свои мысли, так мне почти ни в чем отказа не было. Литература по магии? Пожалуйста, только черные разделы магии пока не бери. Гулять? Да не вопрос. Все поместья и небольшой подлесок в твоем распоряжении. Играть? Почти любая игрушка, что может быть сделана или куплена за деньги. К слову, о деньгах, я рассмотрел их. Деньги представляли собой три вида монет – золото, серебро и медь. Почему не чеканили другие металлы или печатали банкноты? Хотя, а чем это я? До печатания бумаги как минимум, кстати, сколько? Обратившись к календарю, я узнал, что родился в середине века нашей эры, то есть до первого станка печатной бумаги как минимум 3-4 века. Мда, прискорбно. Впрочем, я бессмертен, поэтому от старости не умру и точно доживу. Так вот, возвращаясь к деньгам, я пристально рассматривал их духовным зрением, пытаясь найти подвох. Подозрительно, что местные маги никак не защищают собственные деньги от копирования. Когда я понял, что золотые монеты никак не защищены от копирования, я долго смеялся и всласть представил, как буду купаться в целом озере из золота, как некий утиный богач. Тренировки более тяжелых заклинаний я пока не начинал. Не потому, что не мог, мое магическое начало было довольно мощным, чтобы сходу скастовать что-нибудь типа длани шамаша, могучего заклятия, которое оставит после себя только пепел и самого заклинателя, а потому, что не хотел сильно шокировать родителей. Они и так считают меня кем-то вроде воскресшего Мерлина, самого могущественного чародея Альбиона. Поэтому пока выделяться не будем. Когда я подрос еще немного, то отец взялся за мое обучение всерьез. В данный момент, на Оловянных островах, Сиречь Британии, набирали силу религиозные настроения, поэтому он неустанно говорил, чтобы я не выделывался. Я в свою очередь внимательно слушал родственника и старательно отрабатывал даваемые им самим заклинания. Настал день, которого с нетерпением ожидал отец, ну и я, заодно. Ритуал на камне рода должен был проводиться ровно в полночь, на праздник, под названием Самайн. Перед этим меня заставили вызубрить об этом ритуале все. По сути, я должен буду порезать свою руку и окропить кровью черный булыжник в подвале. Я читал о ритуалах, еще обучаясь у Диарга, и ритуалы на крови были одним из самых действенных. Круче их были только клятвы своей душой в чем-либо. Такие клятвы, если верить описаниям из библиотеки, обычно принимались по отношению к сюзеренам. Однако мой род, можно сказать, состоит из трех членов. Это я, мать и отец. Прочие же родственники вошли в другие магические роды к нам, официально не имеют никакого отношения. Но это лирика. Ровно в 8 вечера ко мне в комнату торжественно зашел босой отец, одетый лишь в белую наволочку, недостающую до земли считанные сантиметры. Он медленно подошел и дал мне такую же наволочку, только поменьше. «Идем, сын, время ритуала пришло. Тебе почти ничего делать не надо. Основные катрены буду говорить я. От тебя, как ты помнишь, нужно пропеть дополнительные и честно ответить на вопросы покровителя рода, великого змея». Я молча подал плечами и переоделся в наволочку на голое тело. Отец медленно повел меня дальше, наконец, приведя меня к неприметной двери, ведущей в подвал. Я пока практиковался с магией, туда особо не лез, ибо мне строго-настрого запретили это оба родителя, а это показатель. Обычно, если я, допустим, хочу покопаться в трудах, посвященных темной магии, мама говорила нет, но отец да. Как ни потом ругались, песня отдельная. Главное, чтобы мне не запрещали изучать местную магию. Спустившись по винтовой лестнице, украшенной блестящими изумрудными змеями, мы оказались в большом зале, где было абсолютно пусто, за исключением большого черного камня, похожего на оникс или антрацит, испещренным множеством надписей и неизвестных мне рун. Со стороны смотрелось, камень, как камень, только причудливой формы, но как существо, рожденное в магии, я отчетливо чувствовал пульсацию силы. А еще духовным зрением я видел, как вокруг алтаря начинает сгущаться что-то могучее, напоминающее змею. Отец этого не видел, но зато чувствовал, он ведь тоже маг, причем не из слабых. Достав из-за пазухи длинный ярко-белый кинжал, он порезал себе ладонь перед алтарем. Густые капли алой крови с оглушительным звуком упали на алтарь. Магия в подвале стала сгущаться еще сильнее, и уже невооруженным глазом я увидел здоровенную змею, которая пытливо смотрела на меня, немигающим взглядом. «Так-так, кто это у нас?» — вальяжно спросил змей, явно мужским шипением. «А ты кто, наглец? Пред тобой, великий змей, смертный. Это я-то смертный. Я могу жить сколько захочу, наглый мальчишка!» — прошипел змей, медленно раскручивая свои кольца вокруг меня и отца. Отец пытливо смотрел на темные от крови камень и в упор не видел змея. Я промолчал, но на всякий случай в моей ауре сплелись заклятия изгнания и развоплощения души. Змей явно почувствовал изменения в моей энергетике. Ладно, с приветственной речью я погорячился. Не каждый день я встречаю перерожденцев. Тем более таких. Все мы перерожденцы, просто не все помнят прошлые жизни. И каких таких? Я чувствую в тебе огромную силу, а также четко вижу несколько меток убийства могучих созданий на твоей ауре. Предположу, что в прошлой жизни ты убивал как минимум архидемонов. Так и есть, змей. Как, кстати, тебя зовут, а то неудобно так к тебе обращаться. Хе-хе, смешная шутка, джинн в теле человека, оскалился дух. Прости, привычка. Ничего, взмахнул длинным хвостом змей. И что прикажешь с тобой делать, Салазар? Спросил змей, после минуты напряженного молчания. Не знаю, я вообще не горел желанием сюда идти. Отец попросил, кивнул я на мужчину, что стоял как вкопанный и, подозреваю, видел лишь часть нашей беседы. «Ты не знаешь, зачем ребенка-волшебника привели к родовому алтарю?» Недоуменно прошипел змей, вновь скрутив кольцо вокруг камня. Отец вроде отмер и молча наблюдал за мной. Его пораженное удивление Маура причудливо переливалось разными цветами. «Для усиления его способностей, как я полагаю», — ответил я, без страха общаясь с могучей сущностью. «Уж до архидемона этот дух явно не тянет, хотя, судя по остаточным эманациям ауры, это молодой бог, слабенький, но бог. Обычно боги такого порядка, это сильно разожравшиеся духи Ила. Они сильны только на своей территории, но в другом месте они сильно теряют в могуществе, хотя и совсем беззащитными не становятся. Верно, Джин. В местном представлении о магии, склонности к какому-то виду магии называется родовым даром. Чушь полная, как по мне. Однако, я как хранитель рода Слизерина усиливаю склонность к зельеварению и темной магии. Темной магии, может, ты хотел сказать магии тьмы, тьмы, тени, мрака, зла, называй как хочешь, Джин. Ты, как я вижу, мастер иллюзий, метаморфизма, огня и много чего еще. Даже удивительно, что так много склонностей. Ладно, ты то, чего хочешь, я ведь не поверю, что ты усиливаешь склонности просто так, сущие пустяки. Просто хочу, чтобы ты стал проводником моей воли, как твой отец и дед. Он, к слову, и основал род Слизерина. То есть, чтобы я стал твоим апостолом, ну если очень вкратце, то да, я отказываюсь. Что, аж удивился змей. Его видимые мне глаза расширились от удивления, а аура заходила ходуном. Ты слышал, змей? Ладно, Джин, мы еще встретимся, зловеще прошипел змей, постепенно исчезая из зала с родовым камнем. Сал, ты как? Очухался отец, подбежав ко мне, едва давление ауры змея рассосалось в ничто. Я же стоял на своих двоих и нехорошо посматривал на родовой алтарь. Сал, снова обратился отец ко мне. Его заляпанная кровью белая мантия не спадала до пят, а вид слегка придурковатый, выдавал нешуточное волнение. Да, пап, ну что, ты получил благословение великого змея? Как все прошло? Отвечаю по порядку. Благословение этой змеюки мне и даром не требуется. Во-вторых, он предложил мне свое покровительство, представляешь, и ты, хмуро сказал отец, в чьей ауре распространялось разочарование и гнев. Отказал, конечно, что он на себе возомнил. Божок недоделанный, я очень разочарован в тебе, Салазар Эльдеран Слизерин. Иди в свою комнату и неделю не смей прикасаться к книгам. Потом, я определю твое наказание. Чего-чего? Подумал я, видя, что отец вовсе не шутит. Что я такого сказал? Примечание к части. Стивенсон, яркий красный сверхгигант или гипергигант, являющийся членом звездного скопления Стипхинсон 2 в галактике Млечный Путь. Нира, в переводе с итальянского черный. Глава 2 новый учитель. Глава 2 новый учитель. Отец, попытался я воззвать к разуму родственника. Я не желаю ничего слышать, Салазар. Отныне тебе запрещено неделю касаться книг. Но почему? Потому что ты отказал великому змею в его покровительстве. Куда ты пойдешь без родовой защиты? Змей оберегал нашу семью с тех самых пор, как твой прадед основал наш род. Отец, а тебе не кажется, что я должен сам решать, перед кем склонять голову, а перед кем нет? Салазар, тон отца стал тяжелее, ты еще слишком мал, чтобы осознавать опасность, исходящую из внешнего мира. Ты за свою пока недолгую жизнь ни разу не покидал наше поместье. Отец, я считаю глупостью присягать на верность какой-то змеюке, пусть она и бог. Я хочу быть свободным от оков, которые на меня хотел навесить этот дух. Салазар, я все сказал, иди к себе. Решив не накалять отношения с отцом, я взлетел магией воздуха и улетел к себе. Привык за века жизни так передвигаться. Удобно и обувь не нужна. Однако в одиночестве я не остался. В моей комнате меня уже ждали. «Сынок, ну как?» – спросила меня порядком взволнованная мама. В ее ауре я видел страх, тревогу, надежду и еще с десяток эмоций самого разного толку. Уже успел убедиться, что эмоции женщины выражают немного ярче, чем мужчины, хотя по насыщенности и тяжести они примерно одинаковы у обоих полов. Однако у мужчин считается нормальным сдерживать свои эмоции, хотя подобное может быть даже вредно. «Как?» – отказал я змею. Ушлая чешуйчатая сумочка хотела, чтобы я был ее апостолом. Много хочет. «Сынок, ты серьезно?» «Куда уж серьезнее. Отец вообще сказал, чтобы я неделю не касался книг». «Хм», о чем-то задумалась мать. Ее аура то расцветала, то сжималась, сигнализируя о множестве дум. Я не торопил ее. Вдруг она скажет что-нибудь путное. «Это неожиданно», – наконец сказала мама и тут же добавила: «Я хочу сказать, что отец в чем-то прав, но также не могу сказать, что и ты не прав, Сал». Мать ушла, оставив меня одного, а я в свою очередь задумался, надо ли привносить в этот мир мои знания. Ведь я обучался в лучшей академии этого сектора мультивселенной, однако это не значит, что нет других, похожих академий. Надо бы прошерстить этот вопрос подробнее. Ведь учиться я люблю, драться тоже. Пусть и архидемоны Лэнга временно выбили из меня тягу помериться с кем-то силушкой магической. Таким образом прошло еще полгода. Отец пытался ездить мне по ушам, рассказывая о величии змея, но, к счастью, я не маленький мальчик, а поживший больше 5000 лет джинн. К слову, мои магические навыки сохранились в полном объеме, и я был относительно спокоен. Однако, на Творца надейся, но сам не плашай. Мне необходимо было узнать о местной магии побольше. Вернее, я о магии постепенно узнавал, но книги в библиотеке не раскрывают сути моих запросов. Как я скучаю по Академии Диарга и его учителям. Вот кто мог объяснить что угодно и кому угодно. Даже горный тролль понял бы. Уже бывали прецеденты. Таким образом прошел еще месяц. Отец все еще дулся и демонстративно не слушал моих просьб касательно обучения магии. Мама же в свою очередь уже отправила письмо Шарлю Фламелю, видимо далекому предку будущего алхимика. Может показать ему, как правильно делать философский камень. Благо, алхимия одна из тех дисциплин магии, что не зависит от мира. Пришедшее ей письмо было кратким и лаконичным. Судя по ауре мамы, Шарль отказал мне в обучении. Ну да ладно. Правда потом, мама сообщила, что Шарль очень занят и у него нет возможности обучать неофита с нуля. Вот когда я достигну нужного уровня, тогда другое дело. С одной стороны плохо, что меня не хотят учить, даже за деньги только потому, что я слишком мал. Эх, а я ведь по сути старше любого человека в этом мире. Ну, вернее я так думаю. Так ли это на самом деле, я не знаю доподлинно. С другой стороны, я мог подучиться у местных архимагов фишкам, которые они скрывают от посторонних глаз. Я уже заметил, что маги не очень любят делиться знаниями, что вообще странно. Если желаешь процветания магии, то необходимо больше магов. Криол рассказывал мне о мире под названием Парифат, и по его словам это настоящий апофеоз искусства. Маг там каждый третий, что очень много. Возможно, в будущем я посещу этот мир, а может и нет. Не знаю, еще не решил. Неделя без литературы прошла незаметно. Я вовсю осваивал свои силы. Заметно радуясь, что они сохранились, я принялся за изготовление привычного мне артефакта поглотителя, чтобы иметь возможность засовывать туда души моих врагов, а то, что у меня будут враги, это к ясновидцу не ходи. Неожиданным препятствием на пути к столь привычному мне магическому атрибуту, сиречь посоху, встал отец, всучив мне концентратор в виде палочки, длиной сантиметров 20. Аурным зрением я видел там что-то напоминающее мне дракона, но не дракона. Что-то змеиное чувствовалось в палочке. Вот, держи, сынок. С этого дня ты начнешь учиться владеть палочкой, как инструментом-концентратором. Именно виртуозное владение палочкой позволяет нам, магам, колдовать. Отец, а я разве не должен изготовить концентратор сам? Разумеется, должен. Просто все маги учатся колдовать именно с палочкой. Конечно, встречаются индивидуумы, которые колдуют другими инструментами. Какими, отец, заинтересовался я? Самыми разными. Вот, например, боевой род Гриффиндор предпочитает колдовать с клинком в руке. Не могу сказать, что это правильно, но они даже дают фору роду Нира, что недавно начал обосновываться на наших островах. Нира, да, да, их фамилия означает черный, лично я называю их блэками. Чудно. Возьми палочку в руки и подай по ней свою силу. Немного, буквально пару капель. Палочка довольно хрупкий инструмент, но зато многопрофильный. С ней чародей может колдовать множество узкоспециализированных чар. Беспалочковое колдовство тоже хорошо, но с ним не провести тонких манипуляций. Как сказать, подумал я, осматривая свой новый инструмент. Ну же, неужели не хочешь попробовать? По-своему истолковал отец мое молчание. Я бережно взял палочку, словно указку, и подал в нее несколько ионов маны. Меньше просто не могу. Мое магическое начало превышало таковое у архимагов моего прошлого мира. Пусть до бога, даже слабого, я не дотягиваю, по крайней мере пока, но думаю, смогу, пусть и с трудом, потягаться с высшим магом. Совершив палочкой несколько пробных взмахов и продолжал подавать в нее мою энергию. Палочка начала нагреваться, и по моей воле с ее конца вырвался небольшой огненный язычок. Прекрасно, сын, просто прекрасно. Думаю, в будущем ты станешь невероятно могучим волшебником, скупо похвалил меня отец, хотя в ауре он прыгал от радости и осознания моей силы. Причем он наверняка думает, что это чисто его заслуга. Ну-ну, пускай думает. Это значит, что мне можно учиться дальше? Спросил я с надеждой. Конечно, Салазар. Я, кстати, уже подобрал тебе учителя. По-настоящему хорошего учителя. Уверен, что, После ученичества и последующей шлифовки знаний, ты сможешь дать фору даже знаменитым братьям Певереллам, с гордостью произнес отец, забирая у меня палочку. По большому счету она мне не нужна, но на досуге, надо будет сварганить себе посох из черного обсидиана или адамантия. Тем более, что адамантий для меня будет идеальным вариантом. Он легок, невероятно прочен, не пропускает духов, самое оно для артефакта. Вообще в прошлом мире, я как-то не подумал о создании для себя адамантиевого оружия, сочтя свой тогдашний артефакт верхом магического искусства. Вся соль в том, чтобы делать адамантий, нужен философский камень для облегчения ритуала трансмутации, а делать его довольно долго. Про философский камень в Шумере, конечно, знали, но мало кто его мог и хотел делать. Дело не в сложности, а том, что маги Шумера поддались такому пороку, как лень, или пофигизму, кто знает. Вот тот же Криол, он знал и умел делать философский камень, но он посвятил себя демонологии с всеми вытекающими. Кто он? Учитель Салазара? Неожиданно раздался сзади не обещающий ничего хорошего отцу голос. Мама пришла, не он, а она. Поправил ее сразу Альдеран, мгновенно развернувшись к маме. Аура мужчины выдала коктейль смешанных эмоций, к счастью положительных. Хорошо, кто она? Повторила мать вопрос с явным холодком в голосе. Ее имя Ильдейли с дома ясной росы, гордо сказал Альдеран. Эльфийка, скривилась мать, не кривись, Жулия, она отличный маг и точно научит Салазара всему, чему нужно. А почему не допустим Фламилили или Суньсин? У Ильдейль передо мной немалый долг, вот я и попросил ее поучить нашего Салазара в обмен на снятие части долга или даже полностью погасив его. Все зависит от того, насколько качественно она его выучит. Что ты ей такого сделал, что она так тебе должна? Сложила руки на груди моя мать, спас ее честь и жизнь, спокойно ответил отец, а мать смутилась, ненадолго. Вот Сал, тебе еще один жизненный урок, наставительно поднял палец папа, эльфы очень трепетно относятся к понятиям жизни и чести. Помни об этом и не строй с ними конфликты, они бессмертны и сильны магией. Не волнуйся, отец, я не буду искать с ними вражды. Однако, вытирать об себя ноги я тоже не дам, это может быть труднее, чем ты думаешь. «Сынок», — покачала головой мать, — «эльфы очень высокомерны и спесивы, людей они чаще всего просто игнорируют, как тех, кто стоит ниже них, истинных перворожденных», — слегка капнула ядом мама на последние слова. «И когда ждать моего учителя?» — спросил я, решив выяснить за эльфов у первоисточника, ведь кто как не эльф расскажет об эльфах, тем более, что я в этом мире еще ни разу не видел остроухих бессмертных, только слышал, не более. Она должна прибыть через несколько дней, как только уладит кое-какие дела, ответил отец, показывая, что разговор закончен, я сообщу, когда прибудет к нам. Вернувшись в свою комнату, я принялся думать над идеей отца. То, что меня будет учить истинно бессмертный, это хорошо. Эльфы считаются лучшими магами, чем люди, хотя бы потому, что они могут жить сколько захотят и могут себе позволить учиться хоть всю свою долгую жизнь. Еще в академии я часто слышал рассказы эльфов о том, сколько лет их родственникам. Один утверждал, что его прапрадеду больше 50 тысяч лет, другой говорил, что его отцу больше 70 тысяч. С другой стороны, я джинн, и мой возраст около 5 тысяч лет, плюс-минус столетие, так что еще вопрос, кто может жить дольше. Ладно, посмотрим, что за фрукт это Ильдейли и с чем ее едят. Разрабатывая магические каналы, я решил попрактиковаться работой с палочкой. Плюс мне выдали немалых размеров фолиант, где скрупулезно были записаны заклинания и эффекты, которые они вызывают. Также я узнал, что палочку отец даже не делал сам, а заказал у некоего Элливандера, процветающего рода артефакторов, которые осели на Альбионе уже больше 1000 лет. Я немного возмутился действиями отца и прямо спросил у него, почему он сам не сделал концентратор или хотя бы не дал мне литературу, как сделать его самому. Почему мы должны зависеть от каких-то элливандеров? Отец ничего вразумительного мне не ответил, и я ушел от него весьма недовольный. Поэтому палочку я решил пока не трогать, пока не узнаю, как и из чего она сделана. А то мало ли, в мировой истории много раз было такое, что волшебник покупал артефакт, а тот спустя время либо переставал работать, либо откровенно вредил. Криол всегда говорил, что артефактор особенно для себя должен делать все сам. Во-первых, меньше риска накосячить, во-вторых, все же для себя делаешь. Однако халтурить нельзя. Спустя неделю изучения заклинания из пыльного фолианта я почувствовал, как на границе дома находится кто-то чужой. Я сообщил об этом отцу, но тот лишь похвалил за бдительность и сказал, что это прибыл мой новый учитель. Из окна я видел, как отец самолично открывает ворота и впускает эльфийку верхом на единороге. Она была прекрасна ликом и ауру не скрывала. Я видел в ней явную склонность к флористике, и несколько светлых пятен говорило о светлом направлении магии. Иначе говоря, магии света. Не скажу, что это плохо, каждый выбирает первостихию для себя сам, но быть универсалом намного лучше. Я сам тому пример, хе-хе. К слову, надо будет проверить свою фишку с переворачиванием Нади и чакр в антимагические. Если я сохранил в себе эту способность, то я смогу чисто теоретически справиться с кем угодно в этом мире магов. Но это терпит, тем более что мой учитель должна будет дать множество обетов, прежде чем начнет со мной заниматься. А интересно, я пойду с ней, или она будет здесь? Не то чтобы мне не нравилось у себя в поместье, но мне хочется посмотреть мир. К слову, надо сделать всевидящее зеркало. Блин, сколько дел, сколько дел. Когда Эльдиран слегка поклонился эльфийке, а расторопный слуга, все никак не могу выяснить, как его зовут, аккуратно увел единорога в специальное стойло, пришла пора познакомиться. Я накинул на себя белую футболку, такого же цвета штаны. Пришлось долго объяснять швеям, что я от них хочу, ибо носить местный фасон одежды мне было непривычно. Ведь отец и слуги носили больше туники и леггинсы, я же хотел одеваться с комфортом, поэтому только футболка и свободные штаны. А когда я понял, как делать одежду, то формировал ее себе сам, чем почему-то безумно гордилась моя мать. Хотя она и не одобряла мой подход, я вместе с мамой вышел в парадную, больше напоминающую спортивный зал по высоте и объему. Слуги рассосались по местам, ведь в приличном обществе не было принято показывать гостям слуг. Хороший слуга, по мнению отца, должен быть незаметным, хотя пока у нас нет гостей, им позволялось показываться нам на глаза, за исключением дворецкого, ну как я его называл. Отец именовал его старший слуга, ведь именно он руководил всеми слугами в нашем поместье. Вот он должен быть всегда на виду, за исключением особых случаев. Ворота величественно распахнулись, пропуская внутрь отца и эльфийку. Вблизи она была еще красивее. Белая кожа, не знающая загара, милое лицо с большими зелеными глазами, уши были заострены, казалось, что об их кончик можно было уколоться, светлые волосы были завиты в кудри и свободно лежали на плечах. Одета Ильдиэль была в светлое платье жемчужного цвета с вышивкой золотой нитью с изображением травинки и висящей на ней капли воды. «Сын, закрой рот, она невкусная», — подколол меня отец, а я сконфузился. Чертова похотливость джиннов, а ведь тело толком не выросло. Что же будет, когда оно войдет в половозрелый возраст? Эльфийка засмеялась, и ее голос походил на голос сирены. Такой глубокий, манящий и чувственный. Простите, ляпнул я первое, что пришло в голову. Ничего, вам, людям, это простительно, сказала эльфийка, а меня словно холодной водой окатило. Может, она адепт любовной магии? Позвольте представиться, мое имя Ильдиэль из дома Ясной Росы, не обратив внимания на мой вид, произнесла эльфийка, смотря на меня сверху вниз. «Это моя жена Жулия Слизерин, а это мой сын, Салазар», — сказал Эльдиран, стоя прямо. Мама слегка поклонилась эльфийке, и я тоже, чуть-чуть, ни к чему сходу с ней ссориться. «Тебя, человеческий отрок, мне следует учить?» — высокомерно спросила она, подойдя поближе. «Видимо, да». «Ладно, с видом человека, делающего огромное одолжение», — произнесла Ильдиэль. «Меня же слегка взбесила подобная манера общения. Не привык я к такому. В Академии Диарга часто, бывало, так, что люди вызывали эльфов на дуэли, как раз из-за их характера. Они были снобами, которых хотелось окунуть в дерьмо. К сожалению, эльфы окунали людей в дерьмо намного чаще. Все же эльфы, поступающие в Академию, уже кое-что могли в магии, а вот люди, не всегда. Ильдиэль, скажите, запомни, отрок, с этого дня, называй меня учитель», — перебила меня эльфийка. «Это, во-первых. Во-вторых, я уеду через день-два, и ты, как ученик, поедешь со мной. По дороге мы начнем твое обучение». «Альдиран, мы так не договаривались», — встряла мама. «Прости, дорогая, я забыл тебе сказать. Ильдиэль, путешественница и никогда надолго не остается на месте. Что он умеет на данный момент?» — спросила эльфийка у отца. «Он умеет читать, писать и...» «Я про магические навыки», — раздраженно сказала учитель. «Ах, это ну я думаю, что Салазар сможет тебя удивить. Ну-ну, ученик, готовься, завтра у тебя последний выходной и рекомендую собрать вещи, мы отбудем далеко на север и задержимся там примерно на полгода. Так что думай, Ильдиэль, а, ты попросил его научить, я его научу, как и договаривались. Не волнуйся, он не умрет, разве что по собственной глупости», — отрезала Ильдиэль. «Салазар, тебе надо собраться. Пойдем, я помогу тебе», — сказала мама и чуть ли силком уволокла меня из парадной. Взгляд со стороны Альдеран Слизерин. «Что скажешь?» — спросил я у Ильдиэль, когда Жулия и Салазар ушли. Эльфийка неодобрительно посмотрела на меня, выражая всей своей позой неудовольствие. «А мальчики?» — почесала она подбородок. «Пока ничего. Слишком рано делать выводы. Но скажу сразу, ему придется долго наращивать свое магическое начало». «Это почему?» – аж возмутился я. «Я как человек, который с ранних лет наблюдает за ним, четко могу сказать, что Салазар кто угодно, но не слабак. Или она меряет его по эльфийской системе, оно едва чувствуется», – пояснила она. «Слабый он пока, лишь немного сильнее скриба, но ничего, это, к твоему счастью, вполне исправимо десятком лет медитации на источнике эфира. Салазар не слабый, в перспективе он намного сильнее меня». Незаметно капнула презрением эльфийка. «Его выбросы магии ничего не значит, это лишь говорит о том, что мальчик неосознанно выпускал больше магии, чем мог накопить. Сегодня утром он летал сам куда хотел, и я не чувствовал его истощения. Ты ведь знаешь, что я могу определить уровень магической мощи в волшебнике. Я что вижу, то и говорю, причем прямо. Не люблю словесные кружева, как мои сестры и отец. Ладно, взял я себя в руки, хотя обида за сына, вернее за то, как она его оценила, была еще сильна, когда ты точно отъезжаешь. Завтра на закате», чуть подумав, сказала Ильдиэль. «Значит, у тебя сутки, чтобы как следует оценить силу Салазара, до того, как вы уедете. Быть посему, какую комнату мне приготовили?» Конец взгляда со стороны. Лежа на воздухе у себя в комнате, я пытался чувствовать силу эльфийки, ведь ее комната, по иронии судьбы, прямо через стенку от моей. Аура бессмертной перворожденной слегка светилась и колыхалась разными цветами, выдавая то, что она либо не спит, либо в плане снов. Во время сноходчества аура не успокаивается, как должна, а напротив, ведь в плане снов можно много кого встретить и, скажем, Анамрат не самый плохой вариант из возможных. Однако, стоит отметить, что если черпать силу у плана снов, то он довольно быстро восполняет магический резерв даже очень сильного мага. Астральный план видится более безопасным вариантом для подпитки себя любимого, но связь между магом и планом астрала можно закрыть. План снов открыт всегда и при любых обстоятельствах. Разве что, попав в мир, где течение эфира тоненькое, типа планета или подобного ему, план снов может быть отчасти бесполезен. Уровень магии у эльфийки был огромен, вдвое выше, чем у отца и мамы вместе взятых, а это ого какой показатель. Наверное, поэтому у нее такой характер. Впрочем, основные склонности магии я вычислить еще успею и при случае выбью у нее спесь, а там, посмотрим. Спустившись к ужину, я увидел эльфийку и степенно кинул ей. Она в свою очередь что-то пробурчала, я не слышал, что именно, да и хрен с ним. После ужина я был расцелован мамой, обнят отцом и был обласкан поздравлениями слуг. В доме их было немного: 3 горничных, 2 повара, десяток поварят, 4 уборщицы и еще кто-то. Мне было неинтересно кто, но этот человек чинил то, что сломалось. «Как же это называется? Где твои вещи?» — сухо спросила учитель, глядя на мои пустые руки и косясь за спину, где висел рюкзак. С виду маленький, но внутри поместится самолет, не меньше. Все-таки магия пространства — это стоящая вещь. «Со мной», — ответил я, не говоря, что большинство из них я убрал в пространственный карман, в случае чего, иллюзии мне в помощь. Мой карман был почти пуст, за исключением яйца феникса, украденного мной еще в Ленге. Может, я высижу яйцо и снова сделаю Каще своим фамильером. Ладно, на Белянку ничего складывать не смей, она этого очень не любит. Белянку — так зовут моего единорога. Да и еще, когда поедем, сядешь сзади меня и будешь держаться за мою талию. Будь ты девочкой, я бы посадила тебя вперед, но, как ты, думаю, знаешь, единороги предпочитают женскую руку. Охотно верю, учитель. Тогда вперед. Белянка почему-то смотрела на меня, как на врага народа, а ведь она единорог. Они, насколько я знаю, весьма дружелюбны к тем, кто им ничего плохого не сделал. Или это из-за того, что я парень? Что за дискриминация? Вещи у меня были сложены в сумку на спине, но сложил я туда не только одежду и еду. Вообще, мне было очень приятно узнать, что я могу испытывать чувство голода. Джинны могут не есть тысячелетия и особо по этому поводу не волнуются, однако мы предпочитаем тоже питаться. Еда, особенно нематериализованная, содержит в себе ману, из которой состоят джинны. Конечно, из-за восьмой оболочки души мы можем существовать сколько пожелаем, но естественные потребности никто не отменял. Да и колдовать отчасти из-за нее мы предпочитаем напрямую, не пользуясь костылями типа палочек или посохов. Это я, наверное, неправильный джинн, бывший. Кстати, а бывший ли? Взобравшись на единорога, я схватился за талию Ильдиэль, которая запрыгнула на белянку легким изящным прыжком. Единорог фыркнула, явно сетуя на утяжеление, но эльфийка провела ладонью ей по шее, и зверь успокоился. Ага, значит, она соображает в анимаги. К слову, незаслуженно презираемый раздел искусства магии. Ведь, по сути, это манипуляции с животными, птицами, насекомыми. Что может умелый анимаг? На досуге, пока я не изучал местную магию, у меня было много времени на обдумывание касательно различных малоиспользуемых областей магии. Анимаги относятся к одному из них. По большому счету, анимаг подчиняет или просит о помощи животных, то есть тех, кто по эволюционной лестнице лежит ниже человека. Хотя, человек, тоже по большому счету животное, просто немного умнее. Волшебник может воздействовать на любое животное, включая даже магическое. Примеров масса. Феникс, единорог, василиск, криочерви и многие другие. Не обходит стороной и обычных животных. Кошки, собаки, коровы и так далее. Чем умелее анимаг, тем более большим списком живности он может повелевать. Например, повелевать насекомыми легко, если насекомое одно, то да, а если тысяча, чем умнее животное, тем проще им управлять. Общение анимага с животными состоит из соединения из разумов. Так как разум животного проще человеческого, то обычно воздействуют не словами, хотя ими тоже можно, а образами. То есть анимаг должен знать основы магии разума. Вообще управление кем или чем-либо строится на разуме. Когда животных много, тех же насекомых, то анимагу приходится прилагать массу усилий, чтобы держать подобное в узде. Ведь общаться со стольким количеством довольно трудно, но и тут анимаги нашли выход. Стая животных, как, впрочем, и людей, строится по иерархии. А какая самая древняя иерархия? Правильно, закон силы. Чем сильнее животное, тем охотнее его будут слушаться другие, чтобы банально не попасть под раздачу. У насекомых немного полегче, ввиду чего в стае муравьев, скажем, все подчиняются матке. Она не самая сильная, но от нее зависит, будет ли муравейник развиваться дальше. То же самое у ос, пчел и шершней. Насчет саранчи не знаю, но подозреваю, что и у них всем заправляет матка. Поэтому ее стерегут как зеницу ока и слушаются как рабы. Стайные насекомые подчиняются именно этому незамысловатому правилу. «Эй, человек, ты там не уснул?» – раздался голос учителя. «Я все еще держу ее за талию», хотя руки то и дело норовили опуститься ниже. Мешало два фактора. Первый, это будет диким хамством с моей стороны. Другой, я банально не дорос до утех. Вот через 5-6 лет, можно будет. Нет, учитель, быстро ответил я. Хм, дальнейший путь мы провели молча. Я рассматривал окружающие пейзажи, к слову, довольно быстро меняющиеся. Единорог мчалась быстро, но порталом было бы намного быстрее. Видимо, мой учитель либо не умеет телепортироваться, либо не хочет. Размышляя о магии моего мира, я и не заметил, как опустилась ночь. Белянка остановилась около большого ручья, а эльфийка, изящно спрыгнув с лошади, велела мне тоже слезать и готовиться к ночевке. Почему мы не выехали с утра в замке Слизерина, это большой вопрос. Впрочем, кто знает, что на уме у перворожденной. Эльфийка магией зажгла огонь и взмахом руки заставила растение собраться в неплохо выглядящий шатер. «Твоя половина справа», сухо сказала эльфийка и, оставив белянку на улице, отправилась в постель, тоже выращенную из травы. Для меня она постаралась меньше. Если ее кровать была ей как минимум по пояс и даже на вид была мягкой, то моя кровать больше походила на матрас. Ладно, мне не привыкать. Я ночевал и на голой земле, благо бывал у меня подобный эпизод в прошлой жизни. Я не жаловался, да и банально ни на что. Могла бы и не делать для меня отдельную секцию шатра, а оставить снаружи. Утром, я проснулся рано и вышел из шатра. В темноте, я не мог толком оглядеться, но видел, что мы приехали куда-то в горы. Вид открывался волшебный на огромное озеро, в котором кипела жизнь. Вода постоянно пенится от обилия русалок и еще чего-то. Я не рассмотрел, чего именно. «Ты уже встал, человек», — раздался голос эльфийки. Я обернулся и увидел, что Ильдиэль надела сегодня легкий зеленый костюм, предназначенный для охоты. С ней даже был здоровенный лук с колчаном странных стрел, которые чуть ли не пылали в магическом зрении. «Да, учитель, отлично. Сейчас я позавтракаю, и мы продолжим путь. А куда мы направляемся?» — спросил я. «Вон туда», — указал эльфийка куда-то на обильно растущий лес практически напротив озера. «А что там? Твой отец не сказал тебе, но я что-то вроде мага-наемника и охотницы. Охочусь на магических существ и получаю за это золото. Так вот, в лесу, куда мы идем, водится целая стая саблезубых бронемедведей. А кто это? Ученик, внимай. Саблезубые бронемедведи – это очень опасные хищники. Их шкура очень прочная, наряду с драконьей, даже крепче, как я думаю. Если они появились в лесу, то вскоре в лесу не остается живности крупнее мыши. Едят все, что попадает в их пасть. Волки, эльфы, люди, кентавры, проще говоря, им не важно кого жрать. Единственные, кого они не трогают, это единороги. Но и симпатии они у них не вызывают. Если в лесу есть хоть один единорог, то медведи пытаются тем или иным способом выжить его из леса, вплоть до того, что тупо хватают его и уносят за границу ореола своего обитания. Так, что еще? Быстрые, несмотря на большой вес и размер, могут лазать по деревьям. А какие у них слабые места, учитель? Спросил я. У них практически незащищенное брюхо и плохо видят глаза, поэтому они в основном ориентируются с помощью нюха, который тоже довольно острый. А, не беспокойся, человек, мне не впервой охотиться на подобных тварей. Я пойду на охоту с Белянкой, а ты подождешь меня на границе с лесом. Думаю, я управлюсь до следующего заката. Кстати, вот, порылась эльфийка в сумке и вытащила небольшую пластину из меди. Что это? Спросил я, параллельно рассматривая полученную фиговину в магическом зрении. Портальный маяк, созданный мной. Если вдруг ты увидишь здоровенную зверюгу с серым мехом и почти белыми глазами, немедленно сломай ее пополам. Меня тут же перенесет к тебе, и я убью тварь. Ты все понял? Да, учитель. А, прочие твари не столь опасны, не переживай. Кентавры, если и появятся, то максимум поинтересуются, что ты тут делаешь, а прочие животные не представляют угрозу. Понятно, решил я поверить эльфийке. В крайнем случае, я думаю, что смогу отбиться. Все же я балду не пинал почти 5000 лет. Чудно. А теперь в путь.